Стратегия номер 12. Сократите цикл продажи. What do I mean by this? Что я имею в виду? Very simple. Все очень просто. A fast no is better than a slow yes. Быстрое нет лучше, чем медленное да. In services especially. Особенно в продаже услуг. Things move so fast. Все движется настолько быстро. And if you have a customer. И если у вас есть клиент. That's thinking about your proposal for months and months and months. Который месяцами думает о вашем предложении. By the time they say yes, which is unlikely anyway. К моменту, когда они скажут да, что вообще маловероятно. The parameters of the project have changed. Параметры проекта изменятся. New services are available. Появятся новые услуги. And you gotta sell them again. И вам придется продавать им снова. I've learned this through bitter experience. Я, к сожалению, познал это на своем печальном опыте. Get someone to say yes or no. Сделайте так, чтобы он сказал «да» или «нет». Maybes will suck your time. Потому что фраза «может быть» — это вампир времени. Well, John, what if they say maybe? Джон, а что если они скажут «ну, может быть»? What do I do? Что делать? I'm not saying not to follow up. Я не говорю, что вы должны забыть об этом клиенте. What I'm saying is this. Я говорю вот что. If you can get the customer to tell you no. Если ваш клиент сказал вам «нет», it's better for you. Это лучше для вас. Lots of mid-level managers. Очень многие менеджеры среднего звена. Will kind of string salespeople along. Будут тянуть за собой продавцов. We like your proposal. Да, нам нравится ваше предложение. It's really interesting. Да, оно очень интересно. We think that your company has great opportunity to help us. Мы думаем, что ваша компания действительно может нам помочь. But we have to look at the budget. Но нам нужно свериться с бюджетом. We have to talk to the board. Нам нужно поговорить с советом директоров. And they're going to tell you no anyway. И они все равно в конце концов скажут вам нет. This is why I don't do tenders. Вот почему я никогда не участвую в тендерах. I don't participate in a tender unless I know I'm going to win it. Я не участвую в тендере, если не уверен, что смогу в нем победить. Or at least I know I have a better than average chance of winning it. Или, по крайней мере, если не знаю, что у меня великие шансы победить. Most tenders are cosmetic. Потому что большинство тендеров — это косметический ремонт. Company has a policy. You've got to get 3 price quotes before anybody makes a financial decision. Например, у компании есть политика, что для принятия решения необходимо предоставить 3 варианта. So the executive already has the company he wants to use. Руководитель уже выбрал компанию, с которой будет работать. He just has to go get 2 other competing bids. Ему нужно просто найти еще 2 конкурента. Get real. Давайте мыслить реально. Get your customers to tell you no. Пусть ваш клиент сразу скажет вам нет. It'll save you a lot of time. Это сэкономит ваше время. Благодарим вас за прослушивание аудиокурса Джона Ван Эйкина. По вопросам приобретения его аудиокурсов, книг, а также проведения корпоративных тренингов, консультаций обращайтесь на наш сайт www.johnva.com. Желаем успеха на пути к поставленной цели!